Этот орк очень опасен, как и Рэнджи. Угрозой веет от его крупного тела, закованного в черную броню. От его плаща с рисунком, напоминающим тигриную шкуру. А может, это и есть тигриная шкура. От его испощренного татуировками лица. От выражения его глаз, от свирепого взгляда желтых зрачков. Но наибольшую опасность излучает его лицо, спокойное и собранное. И, наконец, меч. В руке орка длинный фиолетовый меч, заточенный до бритвенной остроты, зазубренным лезвием. Опасное оружие под стать владельцу. И сверх всего этого, когда орк повернулся к Рэнджи, еще около десятка орков показалось на крышах соседних зданий. Опасно до степени «беги и прячься». Орки двинулись спрыгнуть вниз. Но орк в тигрином плаще, похоже, их предводитель, поднял левую руку. Он открыл рот и заговорил. «Я есть!» «Что?» Харухира не верил ушам. «Он только что сказал, я есть?» «Ищу, Догран! Ты есть кто?» Он разговаривает. Да, речь несколько неправильная, но он говорит на человеческом языке. У Гуэрта Рэнджи чуть приподнялись. Он улыбается. Но он постоянно выглядит улыбающимся. Но разве это нормально улыбаться в такой ситуации? Рэнджи, хочешь сразиться со мной, Ищу Догран? Ангащурада! По команде предводителя Ищу Дограна. Остальные орки опустили оружие. Значит, он согласился на поединок? Никому не вмешиваться. Тихо приказал Рэнджи своей команде. Он действительно собирается сделать это? Сражаться один на один? Он серьезно? Похоже на то. Они сошлись. Харухира не заметил, кто атаковал первым. Клинки скрещивались громким звоном. Летели искры, когда противники упирались гардой в гарду в попытке пересилить один другого. Но не просто давили. Еще и слегка смещали корпус, чтобы нанести удар коленом. Харухира, получил он такой пинок, покатился бы кубарем от первого же удара. Каждый из соперников пытался вывести другого из равновесия, но каждый оставался на ногах. И еще мгновение, и оба отпрыгнули друг от друга. Еще Догран нацелился Рэнджи в ногу. Но Рэнджи подпрыгнул, избегая подрубающего удара, и взмахнул мечом, метя орку в голову. Предводитель орков заблокировал удар защищенным латами предплечьем, резко наклонился и бросил свой тигриный плащ в Рэнджи. Эта уловка застала врасплох Харухира, но не Рэнджи. Тот молча и без паники поймал плащ в полете и ткнул орка мечом. Еще Догран, пытаясь подловить Рэнджи, открылся сам. После неудавшейся уловки, орк чуть отступил и пригнулся в защитной стойке. «Хорош, человек! Ты есть хороший воин!» «Вот как!» – коротко ответил Рэнджи, сокращая дистанцию. Клинки скрестились вновь. На этот раз, однако, Рэнджи атаковал. Харухира крепко сжал кулаки. «Рэнджи справится!» Он победит. Убей. Свали его. Так думал Харухира. Так ему казалось. Рэнджи одолеет. Он явно превосходит врага. Очевидно, неоспоримо. Но тут, в мгновение ока, меч Ищу Дограна глубоко вонзился в левую руку Рэнджи. Что? Харухира не понял, как это произошло. Рэнджи отступил, сгибая руку. Кровь густо струилась из жуткой раны возле локтя. Остальные из команды Рэнджи тревожно вскрикнули. Окружающие орки разразились радостными воплями. Рэнджи опустил левую руку, удерживая меч в правой. Похоже, он намеревался сражаться, держа оружие одной рукой. Не то чтобы рана оставляла ему какой-то выбор. Левая рука теперь, похоже, бесполезна. Но меч Рэнджи большой и тяжелый. Теперь он явно в худшем положении. Рэнджи глубоко вдохнул и улыбнулся. Несмотря на случившееся, он все еще улыбался. «Неплохо», — сказал он предводителю орков. Эта улыбка отличалась от прежней. Не только углы рта. Рэнджи теперь улыбался во весь рот. Харухира вздрогнул. «Жуть. Этот Рэнджи до жути страшен», — подумал Харухира. И не в первый раз. Рэнджи с самого начала производил такое впечатление. Рэнджи снова атаковал. Еще Догран, по-прежнему державший меч двумя руками, с легкостью отбивал его удары. Теперь одной рукой он бил гораздо слабее, чем раньше. И столкнись они теперь в прямом противоборстве, Рэнджи наверняка проиграет орку в силе. И действительно, казалось, что орк вот-вот выбьет меч из хватки Рэнджи. Тот едва-едва удерживал оружие. Верхняя часть тела Рэнджи, грудь и голова оставались полностью незащищенными. Чиби громко вскрикнула, когда Ищу Догран печатал свой бронированный кулак в лицо Рэнджи. Перчатка орка состояла в основном из металла. Пластины закрывали всю кисть, вплоть до костяшек пальцев. Удар сломал Рэнджи нос. Смял его так сильно, что он в течение нескольких секунд покрылся кровью. Рэнджи, все еще улыбаясь, вновь атаковал. Орк отбивал все его атаки и обрушивал град контратак в ответ. Вскоре Рэнджи весь покрылся ранами. Он носил броню, но доспехи не закрывали его полностью с ног до головы. Ищу Догран с хирургической точностью метил незащищенные участки тела. Что еще хуже, жуткий меч предводителя орков мог откалывать небольшие элементы доспеха. «Ашу! Ашу! Ашу!» Скандировали остальные орки, топача ногами. Рэнджи продолжал атаковать, но Харухира с трудом заставлял себя не отворачиваться. Рэнджи, должно быть, сражается сейчас исключительно на силе воли. А может, он понимает, что стоит ему перейти в оборону, и орк тут же сомнет его. Поэтому продолжает нападать. «Рун!» Харухира больше не мог молчать. «Ты что, не поможешь ему? Будешь просто стоять и смотреть? Адачи! Чибитян! Саса! Рэнджи же сейчас убьют! Если мы так поступим...» Сказала Саса, бледная и покрытая потом, вымоченно улыбаясь. «Рэнджи потом убьет нас!» Чиби тоже что-то пробормотала с яростным выражением лица, словно пыталась скрыть какую-то эмоцию. Харухира не понял, пыталась ли она указать на что-то. Он не был уверен. Рэнджи снова атаковал. И снова еще Догран с легкостью защитился. Положение не менялось. Орк, казалось, вот-вот выбит меч из руки Рэнджи. А Рэнджи едва удается удерживать оружие, оставляя корпус и голову открытыми. Дело плохо. Переломить ситуацию не удается. Рэнджи проиграет. Ищу Догран снова замахнулся, чтобы ударить Рэнджи в лицо. Но на этот раз Рэнджи ему не позволил. Он схватил меч обеими руками и поднял его высоко вверх. Орк быстро отшатнулся, пытаясь избежать удара, но не успел. Это было невозможно. Левая рука Рэнджи должна была быть полностью выведена из строя. Но вот он стоит, поднимая меч, твердо удерживая его обеими руками. Рэнджи издал яростный вопль, от которого, казалось, кровь застыла в жилах. Харухира не ожидал, что еще Дограна это проймет. Но на долю секунды орк замер. Рэнджи косым ударом обрушил меч на врага. Клинок глубоко вонзился в левое плечо предводителя орков. Отпустив оружие, Рэнджи одним ударом повалил еще Дограна на землю. Он принялся безжалостно колотить орка, но его ярость не была дикой и бесцельной. То был методичный гнев, контролируемый и выверенно точный. Ищу Догран больше не шевелился. Вокруг воцарилась тишина. Ее нарушали лишь разносящиеся эхом по улице глухие звуки ударов Рэнджи. Двигался только он. Наконец, он сцепил руки вместе, поднял их над головой и вбил в то, что осталось от лица предводителя орков. Рэнджи тяжело вздохнул и размял шею. «Неплохо. Совсем неплохо, еще Догран. Я запомню твое имя». «Да он тебя чуть не порвал, Рэнджи», — хмыкнул Рон. Адачи, блеснув очками, взглянул на орков, стоящих на крыше. Сас, оказалось, едва стоит на ногах. Чиби суетливо поспешила к Рэнджи. Но он взмахом руки остановил ее и поднял меч Ищу Дограна. Он направил его на орков вверху. «Ну, хотите попробовать? Спускайтесь. Я сражусь со всеми вами сразу». «Не перегибает ли он палку?» – подумал Харухира. Но, разумеется, он не мог подумать иначе. Не будь Харухира до сих пор наполовину оглушен, то он, наверное, догадался бы, что в такой ситуации как раз лучше всего вести себя нагло и вызывающе. Один из орков сделал жест рукой. Несколько других издали рыкающие звуки, прозвучавшие как протест. Но под взглядом первого орка замолчали. Затем отряд орков организованно отступил. «Я...» Харухира взял себя в руки и устоял на ногах. «Я спасен». Все произошло прямо у него на глазах. Но он до сих пор не мог поверить в увиденное. Харухира посмотрел на Рэнджи, отвернулся, снова посмотрел на него. Рэнджи невероятно силен, запредельно. Их группа в сравнении с командой Рэнджи не заслуживает даже звания «неполноценная» или «оставляющая жевать лучшего». Рэнджи силен, просто слишком силен. Харухира вздохнул и опустил взгляд на собственные руки. Они оказались пусты. Он огляделся, но нигде поблизости ее не было. Шляпы Шихору. Когда он обронил ее? Не особо большая проблема, но он все-таки не мог вспомнить. Шляпа пропала. Что же мне не хватает?